Глава вторая. Сосед. Год назад. Новая квартира раздражала. А еще здесь пахло рыбой. Я ела семгу накануне вечером, завернула кости в пластиковый пакет, а тут положила в мусорный бак за кухонной дверцей. Но запах все равно страшно отвлекал от чтения статьи. Я перечитывала один и тот же абзац о сертификатах безопасности в седьмой раз, но смысл ускользал. Это, в свою очередь, вызывало раздражение, за которым непременно следовала чесотка. «Да чтоб тебя!» — выругалась я, понимая, что не могу думать в такой обстановке. Плюнув на все, я отбросила ноутбук, прошла на кухню и схватила мусорный пакет. Эдгар запрещал выходить из квартиры без его охраны и предупреждения. Но треклятый запах рыбы натурально мешал жить. Я махнула рукой перед сенсором, чтобы выйти на лестничную клетку к общественному утилизатору. Несмотря на дизайнерский и очень дорогой ремонт квартиры, сам дом, в котором меня только-только поселил Эдгар, относился к старенькому типу. На Веге, спутники Тонорга, вообще не строили зданий премиального или бизнес-классов. Но, приобретая недвижимость, Эдгар делал упор, что ищет что-то максимально незаметное. В спальном районе, как у всех. Итогом стало то, что убогая конструкция дома не предполагала частных утилизаторов в квартире. Я накинула шелковый халат прямо поверх белья, надела абсолютно новые тапочки. Обувь я не любила, как и одежду. И юркнула к огромному вертикальному столбу. Так-так-так, кнопка активации утилизатора была где-то справа. Тык! Я загрузила пакет в отделение и прислушалась. Не уничтожается. Что за дела? Это старый утилизатор. Надо дождаться, когда мусор опустится на первый этаж. И лишь тогда нажимать кнопку. «Что?» Я резко развернулась и увидела за собой высокого привлекательного парня со смеющимися темно-карими глазами и короткими, чуть вьющимися каштановыми волосами. В свете электрической лампы несколько локонов отдавали практически в золото. Они были небрежно уложены, словно он только что прошелся руками по волосам, создавая ему образ расслабленного и уверенного в себе молодого мужчины. Спортивные брюки низко сидели на выступающих косточках, а футболка туго облепляла рельефный торс, обрисовывая подтянутую спортивную фигуру. В последнее время с шестерками Эдгара и им самим у меня выработалась стойкая аллергия на крупных мужчин. Но этот незнакомец был все же скорее крепким и жилистым, чем излишне мускулистым. Брюнет держал в руке точь-в-точь такой же мусорный пакет, как тот, который я только что запихнула в утилизатор. Очень старая конструкция, заимствованная с Тонорга. Только на планете гравитация сильная, и, соответственно, гравитаторы работают в обратную сторону, чтобы замедлить падение. А у нас на спутнике гравитация ниже, и ждать приходится дольше. Он склонил голову, словно к чему-то прислушиваясь. Вот сейчас заработает. И действительно, где-то вдалеке послышалось не то шуршание, не то жевание. «А ты моя новая соседка?» — тем временем уточнил парень, обаятельно улыбнувшись, и не удержался от того, чтобы скосить взгляд на вырез моего халата. Я мысленно поразилась, как ловко он перешел на «ты». Вся банда Эдгара бледнела, потела и дрожала, как осиновые листы при моем виде, и иначе как госпожа Фича меня не именовала. Этот же шалопай, которому я бы от силы дала лет 20, внимательно рассматривал меня с головы до ног. Вот же нахал. И плохая новость. Кажется, мне нравятся нахалы. Угу. Я кивнула и посторонилась, уступая место перед утилизатором. А ты эксперт по мусоропроводам? Ну, не то чтобы эксперт. Ничуть не обиделся незнакомец, вдруг широко улыбнувшись. Но учусь на архитектурном и разбираюсь в конструкциях зданий. А ты, видимо, модель? Остряк. Подумала про себя и лишь покачала головой. Конечно же, я ходила в спортзал и занималась внешностью, но до худосочных стандартов модельного бизнеса мне как до соседнего мира. Жужжание утилизатора прекратилось, и это вывело из размышлений. Что ж, приятно было познакомиться. Я пошла. Приятного, выкидывание мусора. «Стой, стой, погоди! Как тебя хотя бы зовут?» Донеслось в спину, но я уже шагнула в сторону. «Меня Никита или просто Ник?» «Фича», — по привычке сказала я свое чисто веговское прозвище. В отличие от планетников, на спутнике люди часто пользовались псевдонимами или названиями тех же персонажей из «Эхо». «Как-как?» — раздалось удивленное сзади. «Фи...» — начала повторять я, не оборачиваясь. Но в этот момент проклятая тапочка заскользила по гладкому полу, и мир закрутился. Секунда, другая, и я зажмурилась, испугавшись, что разобью голову о кафель. Какой-то миг, и сильные руки нового знакомого поймали меня и прижали к себе быстрее, чем я успела попрощаться с жизнью. Мы замерли. Никита прижимал меня к себе, между нашими лицами были считанные сантиметры. Его зрачки расширились, занимая почти всю радужку. Я чувствовала на губах каждый его вдох, и каждый его выдох резонировал в моем собственном дыхании. Густой и вкусный мужской одеколон наполнял легкие. Мое сердце колотилось, словно сумасшедшее, пытаясь вырваться наружу. Горячие ладони обнимали и крепко прижимали к себе. Халат сбился в сторону, и я собственной грудной клеткой ощущала, как сердце Никиты колотится с не меньшей скоростью, чем мое. Моя же левая нога сейчас оказалась высоко зажатой между бедер Ника. Он продолжал удерживать меня на весу и смотреть так пристально, так часто дышать. Я видела у мужчин такое выражение лица. Оно всегда было после резкого всплеска адреналина и часто сопровождалось возбуждением. И мне безумно нравилось, как смотрел на меня этот парень. «Карина, очнись. Он учится в колледже или университете, младше тебя на десяток лет. А еще, что сделает с ним Эдгар, когда узнает, что он тебя трогал?» Последняя мысль внезапно отрезвела. «Это была бы очень нелепая смерть. Спасибо, поставь меня, пожалуйста». Я попыталась перевести интимный момент в шутку. Никита опомнился и тут же помог принять вертикальное положение. Я тут подумал. Иногда, чтобы что-то заработало, нужно просто подождать и нажать в нужный момент. Щеки непроизвольно опалил жар. Это он сейчас иносказательно говорит о том, что я специально ему в руки упала. Но раньше, чем я успела возмутиться, Ник продолжил. Это я об утилизаторе говорю. Обычному человеку совершенно не нужно разбираться в том, как он работает, чтобы им пользоваться. «Так ты фича?» «Да». Я кивнула и спешно направилась к своей двери. Уже когда поднесла руку к сенсору дверного сканера, в спину донеслось. «Это не баг, это фича. Выходит, ты не модель, а программист». Я ничего не стала отвечать, а лишь юркнула в квартиру и легла спиной на полотно. Из напольного зеркала напротив меня смотрела всклокоченная девушка с горящими глазами, раскрасневшимися щеками, перекошенным халатом и торчащим из-под него ярким бельем. Но удивительнее всего было то, что там, где сосед трогал меня, кожа не то что не чесалась, она даже не покраснела. Мой док Аристарх Валхаров утверждал, что проблема не столько дерматологическая, сколько психосоматическая. Любой стресс и нежелательное прикосновение будут вызывать раздражение, пока я не разберусь с головой. Внезапная вибрация коммуникатора отвлекла от разглядывания отражения в зеркале. «Да, Эдгар». Бледно-голубая голограмма мужчины немедленно соткалась в воздухе. «Что случилось? У меня сообщение от системы о нарушении периметра. Дверь в твою квартиру дважды открывалась, а ты не взяла трубку». Я изумленно уставилась на запястье. И правда, один пропущенный. Обычно я всегда чувствую вибрацию браслета, когда мне звонят, а тут не услышала. Все в порядке, я ходила выбрасывать мусор. В квартире нет утилизатора. Он общий на лестничной клетке. «Надеюсь, не в таком виде?» Беспокойство в голосе тут же сменилось рыком. «Нет, я уже из душа», — быстро соврала. К счастью, Эдгар прекрасно знал о моей привычке принимать душ по 5 раз в день. «Ясно. В следующий раз сообщи мне, я пришлю кого-нибудь из своих людей». «Эдгар, ты издеваешься? Я уже мусор выбросить без твоего надзора не могу». Злость вскипела в крови. «Ну какой это надзор, Кари? Ты же понимаешь, с какими людьми я общаюсь. Для всех я барон теневой Веги. Ты же не хочешь, чтобы кто-нибудь тебя украл, а затем присылал мне по запчастям? Поверь, я в очень жестком бизнесе кручусь, а все мои партнеры знают, что ты моя жена». Еще минуту назад я чувствовала себя прекрасно, но сейчас машинально обхватила ладонью горло, ощущая, как дышать становится сложнее. Бизнесом Эдгар называл незаконное производство оружия на Веге. Но в тот момент, когда я только с ним познакомилась, я наивно полагала, что он настоящий бизнесмен, который разглядел во мне талант и просто хотел проверить мои способности. Уже позднее я узнала, что Вега по своей сути представляет собой два мира. Первый — законопослушные граждане, которые родились на обочине или по иной причине вынуждены жить на спутнике. Каждое утро они рано встают и преимущественно на космических лифтах отправляются на планету, чтобы заработать несколько кредитов. Это те, кому повезет вообще устроиться на работу. Менее везучие постепенно кочуют в темное подбрюшье Веги, где законы не имеют власти. Здесь царят коррупция, шантаж, преступные синдикаты и черный рынок наркотиков и оружия. Несмотря на внешнюю благостность и шарм, которыми Эдгар мог обаять практически любого, я знала его истинное лицо. Теперь знала. «Я тебе не жена, Эдгар. Ты что-то путаешь». «Все знают, что Фича — моя любимая женщина. И многие видели тебя со мной вместе. Видишь, я даже квартиру тебе сменил, так как о прошлой локации узнал Береговой. Это называется забота, принцесса». «Мне надоело менять одну клетку на другую. Эдгар, я хочу выйти. Хоть куда-нибудь, мне душно». «Хорошо, я постараюсь найти время в выходные и вывезу тебя в шопинг-центр. Купишь себе что-нибудь новое». «А раньше никак?» «Увы, раньше никак, Карри». Я попрощалась, разорвала связь и вновь прикоснулась затылком к двери. «Отлично, у меня есть целых 3 дня, чтобы разобраться, каких жучков Эдгар понапихал в систему слежения. Судя по разговору, видеокамер на этаже и в квартире нет, а то бы он уже рвал и метал. Это не может не радовать. В прошлый раз мне пришлось закатить истерику, чтобы он убрал камеры из жилых помещений. А вот с соседом надо что-то сделать, так как наши отношения с первой встречи оказались какими-то несоседскими. Надо намекнуть этому красивому мальчишке, чтобы держался от меня подальше. Целее будет. И мусор я, видимо, буду выкидывать теперь исключительно по ночам».